Но там полно народа. Незнакомый. Все равно, что их нет. В толпе человек один. Рената показала нам фотографии своих родных. А картины ее посмотреть не удалось. Их задержала у себя вулканолог Кучериннер. Хотела показать кому-то. Прежде всего фотографию моего дяди. Точнее, дедушки. Но я привыкла думать о нем как о дяде. У нас была его фотография, где он еще молодой врач, только окончивший институт. Веселый, симпатичный спортсмен с благодушной улыбкой, взирающий на мир, который ему, в общем-то, нравится. Комсомолец 20-х годов. Я вытащила эту старую фотографию для сравнения. Со второй фотографии смотрел на нас худощавый старик. Грустные глаза, много видевший, морщинистый лоб, много думавший. Горько сжатый рот человека, умевшего сочувствовать людям. Заострившийся нос, тень надвигавшейся старости. Лишь густые волосы пощадило время, чуть посеребрив их. Да зубы, по словам Реночки, сохранились свои. Сколько лет между этими двумя непохожими друг на друга людьми? «Всего лишь полвека и два разных лица!» — горестно воскликнула я. Рената задумчиво взглянула на меня. Ей взгрустнулось. Может, подумала, что когда-нибудь и ее не узнают. Она вздохнула и ответила на мой вопрос. «Целая жизнь, которой можно позавидовать, столько в ней доброты, честности, человеколюбия. Высокого мельгитанина знают по всей Камчатке. Врач, он никогда не был только врачом. Краевед, этнограф, изучающий нрав, быт, обычаи народности Камчатки, чтобы им помочь. И сколько он помогал людям за свою долгую жизнь. Все надеются, что он проживет еще долго-долго. Он нужен людям». Потом Рената показала фотографии родителей. Отец не очень походил на коряка, скорее на русского. Может, потому что был одет в хорошо сшитый костюм с белой сорочкой и галстуком. На другой фотографии он был на лыжах, в свитере и вязаной шапке. Улыбался открыто и радостно. Мать Ренаты была хороша. Умное, обаятельное, доброе лицо. На другой фотографии она была с внуком Юрой, прелестным мальчуганом, лет 6, с выразительным нервным лицом. «Наверное, любит бабушку», — заметила я, разглядывая снимок. «Очень любит. Он и всех нас любит. И вечно боится нас потерять». В ее словах послышалось что-то тревожное, но меня отвлекла следующая фотография. «О, кто это?» — неожиданно для себя воскликнула я. Августина и Рената с любопытством взглянули на меня. «Вам приходилось рассматривать фотографии артистов или писателей, ученых? Рассмотришь с интересом одно лицо, другое, третье, иногда и всю подборку, но душа твоя не задета. И вдруг наткнешься на лицо, которое чем-то так захватит тебя, что отложишь снимок, чтобы еще и еще посмотреть на него». Как у Достоевского, когда князь Мышкин в вагоне поезда впервые увидел изображение Настасьи Филипповны. Вот так же поразила меня фотография старшего брата Ренаты, Иннокентия Щеглова. Он был сыном Ренаты Алексеевны от первого брака. Оба нисколько не похожи на родную мать, но поразительно схожи между собою. Черты лица совсем разные. Особенно глаза. Темный, косо посаженный у Ренаты, и светлый, синий, как узнала потом, у Иннокентия. У сестры черные прямые волосы, у брата русые, чуть вьющиеся, довольно длинные. И лицо у него было узкое, у Ренаты широкое. Разные, а до чего же похожие? Щемяще похожие, но чем? И вдруг я поняла, что у них общее. Это непередаваемое выражение ранимости, что таилось возле губ и носа. Это слишком очевидная способность